но Рябой повелительно вскидывает руку. Лезвие ножа выдавило достаточно крови, чтобы намочить воротник рубашки и жилет, но глубже оно не входит. Коротышка высоко поднимает купюру, щурится, всматриваясь в нее, наконец щелкает зажигалкой, высекая язычок пламени. Бормочет себе под нос. «Что?» — спрашивает тот, кто держит мои руки по-тайски. Рябой отвечает ему на том же языке. «Это боны на предъявителя. По 10 000 долларов, каждая. Их тут 20». Двое других со свистом переводят дух. «Есть еще», — говорю я по-тайски. «Гораздо больше. Но я должен увидеть Мару». Моя голова запрокинута так далеко назад, что я не вижу Рябова. Но зато чувствую на себе его изучающий взгляд. Соблазн укокошить меня, бросить тело в реку и присвоить 200 000 долларов должно быть велик. Лишь тот факт, что они отвечают перед Марой, дает мне надежду. Мы стоим неподвижно, по крайней мере, минуту. Потом Рябой бросает что-то нечленораздельное, лезвие ножа опускается, моя голова высвобождается из схватки, и мы все вместе идем назад к ждущему лимузину.